город был оставлен нашими войсками. Подведя свежие резервы, противник начал продвижение к Волге и на Кавказ. Как известно, войска Юго-Западного фронта, отступая от Харькова, понесли большие потери и не могли сдержать продвижение противника. Не имел успеха и наш Южный фронт на Кавказском направлении. Обстановка на Кавказском направлении еще более осложнилась. Выход танковых и моторизованных войск противника в Задонские и Сальские степи на просторы Кубани создал непосредственную угрозу его прорыва вглубь Кавказа. Следовало во что бы то ни стало остановить наступление врага. Ставка Верховного Главнокомандования решила объединить усилия всех войск, находившихся в то время на Северном Кавказе. Чтобы укрепить руководство войсками на северо-кавказском направлении, писал маршал Жуков, ставка ликвидировала Южный фронт, и все оставшиеся войска этого фронта были переданы в состав Северо-Кавказского фронта, командующим которого назначался маршал Советского Союза Буденный. «Я знал, что на Кавказе в новой должности мне будет нелегко», — говорил Семен Михайлович. Этого не скрывал и Верховный Главнокомандующий. Но я был горд оказанным мне доверием и мысленно дал себе клятву, что трудности и даже опасности не будут для меня помехой. Перед отъездом маршала Буденного на фронт его принял Сталин. Он говорил о том, что немецко-фашистское командование ставит своей целью отвлечь главные резервы нашей армии с важнейшего для нас московского направления. Кроме того, им нужна нефть Грозного, Майкопа и Баку. Любой ценой надо отстоять нефтеносные районы. И вот еще что, продолжал Верховный Главнокомандующий. Стратегические планы фашистского командования предусматривают выход на Черноморское побережье, захват основных баз нашего военного флота. Этого нельзя допустить. Вам в оперативном отношении подчиняются Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Надо правильно и максимально использовать их силы. Помолчав, Сталин добавил, положение Северо-Кавказского фронта теперь исключительно тяжелое. Враг вторгся в пределы Северного Кавказа, а это уже очень опасно. Я прошу вас, товарищ Буденный, разъяснить это людям. Сражаться надо до конца. Ни шагу назад без приказа высшего командования. «Товарищ Сталин, задача мне ясна», — сказал Буденный. На другой день вместе с наркомом военно-морского флота адмиралом Кузнецовым маршал вылетел в Краснодар. Мне хотелось знать подробности этой поездки, и при случае я завел об этом разговор с адмиралом Кузнецовым. Выслушав меня, адмирал сказал, что многих деталей ему, пожалуй, не припомнить, но то, что касается Буденного, все запомнилось. Мне повезло, что летел в Краснодар вместе с Семеном Михайловичем. Адмирал с минуту помолчал, как бы собираясь с мыслями. Летели мы ночью. В небе рыскали юнкерсы. Один раз нас даже обстреляли. Но все обошлось благополучно. Едва устроились в дороге, как сюда прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский. Он подробно доложил Буденному о составе флота, обороне Севастополя и перевозках на Керченский полуостров. «А что вам еще запомнилось?» — спросил я адмирала Кузнецова. «В Краснодаре мы вдвоем с Семеном Михайловичем скромно отметили его день рождения. 25 апреля 1942 года ветерану Красной Армии исполнилось 59 лет. Он поздно вернулся с заседания в крайкоме, и мы засиделись почти до рассвета. На другой день мы вылетели на Керченский полуостров. В селе Ленинское, где размещался командный пункт Крымского фронта, Буденного встретил командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов, а вечером мы выехали на передовую. Возвратились поздно. Разместившись на ночлег в одной комнате, мы с Семеном Михайловичем обменивались впечатлениями. Командование Крымского фронта готовило решающее наступление на врага, но сроки его уже дважды откладывались. И теперь, по мнению Семена Михайловича, подготовка войск к удару еще не была закончена. Мне не забыть последнего вечера. Это было 29 апреля, проведенного вместе с Буденным, продолжил адмирал Кузнецов. Маршал только вернулся из штаба Крымского фронта. Сообщив о мерах, какие необходимо принять до наступления наших армий, он посоветовал мне проверить, как обстоят дела с перевозками на Керченский полуостров. «Надо завести сюда как можно больше боеприпасов», — предупредил маршал. «Что мы и сделали». В другой раз Кузнецов посоветовал мне. поговорите с Иваном Ефимовичем Петровым.